Глава 7. Владимир Давыдов вот уже 4 недели гостил во Фроловском. Когда он приехал сюда в начале мая, на окраине леса еще кое-где лежал снег. Но теперь, в первые дни июня, прохладная весна уступила место раннему лету. Порой Владимиру и Петру Ильичу уже становилось жарко во время их долгих послеобеденных прогулок, а однажды Владимиру даже пришлось снять сюртук. Это были благословенные недели для самого Петра Ильича и для его любимого племянника. Вереница дней, наполненных оживленными дружескими беседами, работой, играми, шутками и прогулками. В то время как Петр Ильич по утрам работал, он занимался аранжировкой фортепианной части «Пиковой дамы» и делал первые заметки к будущему секстету. Владимир сидел в саду на грубо сколоченной скамье, так хорошо знакомый ему из описаний, дополненных собственным воображением. Теперь рядом с ним, на настоящем необработанном шероховатом дереве, так похожем на то, что существовало в его воображении, лежали толстые книги и тетради. Первые экзамены были уже позади, он был уже не гимназистом, а почти студентом. Настоящим студентом он станет только осенью. Эрудированный молодой человек из хорошей семьи, интересующийся абсолютно всем, политикой и философией не менее чем музыкой и литературой, собирался изучать право. И не потому, что этот предмет его особенно привлекал, а потому, что вынужден был остановить свой выбор на каком-то одном предмете. Петр Ильич хвалил его за этот разумный шаг, поскольку считал это своим педагогическим долгом, но в глубине души надеялся, что Владимир в процессе учебы пересмотрит свое решение и станет писателем или музыкантом вместо того, чтобы учиться на адвоката. За эти насыщенные интересными и вдохновенными беседами недели племянник значительно возвысился в глазах Петра Ильича. Его мнение о племяннике всегда было высоким, но теперь к нему прибавилась заметная доля энтузиазма. По мнению растроганного Петра Ильича, Владимир во время их продолжительных утренних, послеобеденных и вечерних бесед проявлял незаурядность ума, благородство сердца, чувство юмора и глубину мысли. Это бесконечно радовало знаменитого дядюшку. Теперь он возлагал на Владимира большие надежды. Болтливый угловатый паж в один прекрасный день должен был стать кем-то выдающимся. На этот раз растроганное сердце говорило ему, что чувства его не растрачены впустую, а нашли достойного адресата. Это было родственное взаимопонимание. «Все эти чужие люди, — думает восторженный Петр Ильич, — только подготовили его ко встрече с этим единственным близким человеком. Все до сих пор было лишь подготовкой, долгой закалкой сердца. А Пухтин и все его последователи, какими все они были чужими, бесконечно чужими!» Каким совершенно чужим был красавец Зелоти. Таким чужим, что я теперь воспринимаю его как доброго коллегу по музыке. Как мимолетны были все эти увлечения сердца. И если подумать, то в этой мимолетности виноват я сам. Чувство мое никогда не было достаточно сильным, оно давало осечку. Оно быстро воспламенялось при встрече с незнакомцем, но не в состоянии было сохранить верность. А у Владимира и голос, и взгляд, как у дорогой маменьки. Он напоминает мне и Сашу, и брата Модеста, когда он был молод и хорош собой. Нас связывает очень близкое родство. Прошли 4 чудесные недели. Наступил последний день. Завтра Владимир должен был уехать в Каменку, к больной матери, которая не хотела, чтобы за ней ухаживал кто-то другой, кроме него, любимого сына. Петр Ильич, проснувшийся в 7:30 утра, с ужасом осознал: «Это последний день. Но об этом я думать не хочу. Я хочу сделать вид, как будто этот день ничем не отличается от всех остальных, и как будто за ним еще последует множество таких же дней. Через 25 минут придет Боб меня будить. Я притворюсь, что еще сплю, чтобы он от этой церемонии получил побольше удовольствия. Я не хочу думать о том, что это в последний раз». Однако ни о чем другом он думать не мог. Какими будут дни, неразделенные с Бобом? Это будут безрадостные дни. День без тебя — это грех. Мое сердце уже так привязалось к тебе. Ты сидишь на скамье перед домом со своими толстыми книгами и тетрадями, толковый ты мой. Из окна мне тебя хорошо видно. Ты захлопываешь книгу, которая тебе наскучила. На своих длинных ногах ты шествуешь мимо моего окна в кухню, чтобы разузнать, что подадут на обед. Я слышу, как вы с Алексеем смеетесь. Как же тут все будет, когда ты уедешь? День без тебя — это грех. Ровно в 8 часов Владимир осторожно открыл дверь в спальню Петра Ильича. На цыпочках он подошел к постели. Петр Ильич лежал с закрытыми глазами. Юноша наклонился над ним и коснулся губами высокого, изборожденного морщинами лба, над которым перьями торчали во все стороны спутанные редкие седые волосы. 8 часов, — произнес Владимир. Тут Петр Ильич раскрыл свои большие, синие, задумчивые глаза. «Неужели действительно уже 8?» — спросил он со вздохом, изображая удивление, как будто только что прервали его безмятежный утренний сон. «Как тебе спалось, Пьер?» — поинтересовался Владимир. «Превосходно!» — улыбался с подушек Петр Ильич. Кончиками пальцев он касался изящной, тонкой, прохладной руки юноши. Как она напоминала руку маменьки. А я всегда хочу быть с маменькой. «А как сегодня твое сердце?» — спросил Владимир с лукавой улыбкой. «Ты, конечно, надо мной смеешься?» Петр Ильич с трудом придал лицу строгое выражение. «С моим сердцем все в порядке. А вчера вечером ты снова утверждал, что оно чуть ли не совсем останавливается», — строго выговаривал Владимир, поглаживая руку Петра Ильича. «Да», — ответил Петр Ильич. «Вчера оно ужасно болело. Иногда оно вдруг останавливается, причем сразу на несколько минут. Но сегодня оно бьется вполне исправно. Ты, наверное, как всегда, сначала будешь читать Библию, а потом работать в саду?» — спросил Владимир, на шаг отступая от постели. «Разумеется», — ответил Петр Ильич. «Именно так я и сделаю». «Дурацкая привычка», — рассмеялся Владимир, который теперь стоял посреди комнаты. Одет он был для садовых работ. Поверх брюк и рубахи он повязал грубый синий льняной передник. Темные волосы его необычно плотно прилегали к голове. Он успел сунуть голову под холодную воду. «Очень даже благообразная привычка», — с достоинством произнес Петр Ильич, усевшись в постели. «А вот глупо тебе ни во что не верить». До первого завтрака они взяли себе в привычку работать в саду. Всегда находилось, что пересадить, прополоть, полить или окопать. Орудуя лопатами, граблями и лейками, они обычно вместе пели «Седой бородач» и «Юный племянник». Они дуэтом импровизировали на тему итальянских, немецких и французских опер, иногда лирических, иногда воинственных. Но сегодня поливка и прополка сопровождалась русскими народными мотивами. Худощавый Владимир в своем синем переднике расхаживал между клумбами на длинных ногах, как молодой жеребец, и торжественно выводил. «Шел Андрюша погулять, погулять, серых уток пострелять, пострелять. Да чего же наши девки хороши, так пригожи, хоть картины с них пиши. Только всех пригожей Марьюшка краса, у нее до полу русая коса». Серые утки и Марьюшка краса рассмешили и Боба, и Петра Ильича. Петр Ильич в верблюжьем халате, склонившись над розовым кустом, затянул своим низким голосом балладу. «В остольном было городе во Киеве, у ласкового князя у Владимира, как было пирование по честный пир, на многие князи, на бояры, на всех тех гостей званых-браных, званых-браных гостей приходящих. Все на перу наедалися, все на честном напивалися, все на перу порасхвастались. Иной хвалится добрым конем, иной хвалится шелковым портом, иной хвалится селами-соприселками, иной хвалится городами с пригородками, иной хвалится родной матушкой, а безумный хвастает молодой женой». «Еще пара таких мелодий, и у нас получится русская народная опера в стиле могучей кучки», — смеялся Владимир. Тут на террасе появился Алексей и позвал обоих господ, младшего и старшего, на завтрак. Петр Ильич похлопал племянника по плечу. «Ну, Владимир Красносолнышко, поди! Да завтраком селенок не щади!» И рука об руку они через сад через усыпанную гравием площадку направились в дом.